Вы слушаете «Стихи» на Народном славянском радио. Сергей Есенин. Весенний вечер. Читает Елена Удалова. Тихо струится река серебристая в царстве вечернем зеленой весны. Солнце садится за горы лесистые, рог золотой выплывает луны. Запад подернулся лентою розовой, пахарь вернулся в избушку с полей, и за дорогою чаще березовой песню любви затянул соловей. Слушает ласково песни глубокие с запада розовой лентой заря, с нежностью смотрит на звезды далекие и улыбается небу земля. Больше интересных стихов читайте на сайте Народного славянского радио slavradio.org.